Ну вот. Да. Да. Да. Да. Именно. Ну, вот, вот именно, конечно, конечно, конечно, после падения. Да. Да. Если так, то... Да, да. Да, но человек, то есть если взять все-таки этот, то такой, такой подход к Священному Писанию. Я не говорю, что он единственный возможный. Да. Но мне он кажется такой логичный какой-то и складывается так. Неплохо складывается. Да. Бог постепенно начинает эту катастрофу, про катастрофу некоторую, да, постепенно ее возвращать обратно. Да. И человека берет себе в помощники. Человек должен был призван, и мы это увидим, когда мы дойдем до этого, я вижу, что мы очень медленно продвигаемся, но так этот текст того требует явно, да, такого очень медленного, постепенного продвижения. Но мы увидим при сотворении человека, да, что Бог ему поручает, поселяет его сначала в одном огороженном месте, да, а затем поручает ему хранить и возделывать то, что ему дано. Да, хранить и возделывать. А? На земле? На земле, конечно. Но земля уже к тому времени прекращает быть безвидной и пустой. Правильно? Вследствие этапов сотворения дальнейшего. Образование, сотворение именно, да? Вот, потому что само сотворение, как качественно новое что-то, да, оно там в трех местах тут присутствует. В остальном это все образование из уже существующего. То есть, получается, человек еще не был, а сатана уже да, да, да. У апостола Павла есть такая интересная фраза, да, что, что сатана согрешил, а нет, простите, в Евангелии от Иоанна, да, Христос говорит, он убийца от начала, да, и вот мы в книге Бытия читаем, в начале, да, это по-еврейски это берешит, да. Вот, «Б» – это приставочка, которая обозначает «в», а «решит» – это начало. Вот, а слово «реш» – голова. «Б» – «решит» – это начало, в голове, так сказать. Да? Вот, а «от начала» будет «мерешит». Вот, просто приставочка другая. «Мер» – значит «от». Из Америки будет «Ми Америка», откуда приехал, «Ми Америка», Америка. «Ми решит» изначало. И вот Христос говорит о сатане, что он убийца от начала. И тоже в каком-то смысле нас отсылает к началу, туда, к этому, «Ми решит». Иван говорит, я. Рай на земле, куда? А Херувим вот уже отлетел, поскольку все потопло. Это уже до потопа он охранял, а после потопа уже все изменилось. Уже не найдешь так просто. Дело в неправильно заданный вопрос. Так, хорошо. Значит, Дух Божий оплодотворял воду над водою. Тоже на лицу воды там, над водою, значит, тоже этот самый альпни, да, на лице воды он простирался, как птица над своими птенцами, или будущими птенцами над своими яйцами. И вот в эту тьму, да, в эту тьму Господь произносит свое первое слово. Да, уже Бог есть, Дух есть, теперь только слова еще у нас не хватало до сих пор. Но вот и оно появляется сразу, уже выходит, его выводит бытописатель на так сказать, свой рассказ вводят. Да? И сказал Бог, да будет свет. И стал свет. И увидел свет, что он хорош. Да, тьма не получает Божьего одобрения. Да? Как ни странно. Вроде если... А? Да. Нет, это тут ничего не предполагается. Нет, ничего не предполагается. Да? Вот. И увидел Бог, что свет хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, было утро, день один. Вот. То есть тут, с одной стороны, Господь называет хорошим только свет. Да, вот интересно, такой моментик, да? Не все вместе хорошее, да? Только свет хороший. Но тем не менее, и тьма получает некоторое свое место, вот эта физическая тьма, да, получает свое место в мироздании. То есть Господь как-то всегда, в общем-то, бывает, на всей истории библейского, библейской истории, да, во всем течении библейской истории, можно это проследить, как Бог пользуется тем, что есть. Даже если оно повреждено, даже если оно там как-то потерпело какой-то урон, да, от себя ли, или от чуждых сил, да. Тем не менее, Бог это берет и это использует, то, что можно использовать. Да. И в данном случае, хотя хорош только свет, но тьма тоже имеет свое место, и вот становится ночью. Да, пожалуйста. Был вечер и было утро, день-один. Да. Какой вечер, какой утро? Да, да, ничего нету, ни солнца, ни луны. Да, да, да, конечно, конечно, конечно. То есть там действительно солнце, солнце и... фактически ритм дней и ночей по-настоящему, по крайней мере, ну, как это вопрос интерпретации, да? Но ритм дней и ночей начинается быть видимым только с четвертого дня творения. Да? Как бы мы эти дни не понимали, как сутки или как какие-то, ну вот, начинающиеся и завершающиеся периоды времени, да, вот. Опять-таки, тут какая-то таинственность в этом есть, поскольку от вечера до утра это там не день, да, это ночь одна, можно так сказать, да, наверное. Был вечер, было утро, ночь одна, но почему-то день один, да, то есть тоже тут не совсем так понятно, что имеется в виду, и как это перевести, скажем, не то, что имеется в виду, а не совсем понятно, можно ли это 100% перевести на язык вот уже нашего мироздания. Да? Я думаю, что тут именно к этим первым дням творения необходимо относиться с большой осторожностью. Вот так же, как и физикам это надо делать, так же и толкователям Священного Писания. Да? Поскольку там условия еще не научные, так сказать. Да? Вот эти первые секунды или дни, первые периоды некоторые бытия, они еще не поддаются как следует ни естественно-научному, ни экзегетическому толкованию до конца. Тут мы можем, опять-таки, мы можем только пользоваться теми же приемами, которые пользуются само Священное Писание, то есть некой поэзией, поэтикой, да, поэтическое повествование. Да. И осмысление этого текста, оно должно проходить в плоскости поэтического осмысления, что не значит, что это не будет неправильно. Да? Я думаю, что поэтическое прозрение в смысл тех или иных событий зачастую более важное и более точное, чем естественно-научное прозрение. Но одно другому не всегда не мешает, да? Но так и так, конечно, да? Вот. Посмотреть. Да. Нет, это, да, но это, видишь ли, ну хорошо, ты хочешь это перевести на язык физики, прям так тебе хочется, да? Ничего подобного. Это неправда. Неправда. Это ты, как человек, действительно так. Да? Но приборами виден свет и ночью. Ну, другой электромагнетический спектр, электромагнитного излучения. Полной тьме, вне всяких солнц, в вакууме электромагнитные волны присутствуют. А это тот же самый свет, просто свет – это кусочек спектра электромагнитных волн, правильно? Ну, то, что для наших глаз, так сказать, раздражает сетчатку. Так мы устроены, что мы видим так. Только этот отрезок спектра, правильно? Да? Мы не видим ни справа, ни слева. Да? Мы не видим длинных волн, мы не видим ультракоротких волн, а видим только определенный спектр электромагнитного излучения. Вот. А если взять приборы, то они видят и без всякого солнца, они тебя увидят ночью. Есть приборы ночного видения, например, которые видят инфракрасное излучение. Ты скажешь, что это не видят, я не вижу, они, это не может быть такого. Да? Ну, посмотри и увидишь. Вот. А если взять еще более тонкие приборы, они увидят, вот откуда вообще пошла теория большого взрыва. Да, из того, что люди в вакууме обнаружили электромагнитное излучение, которое они интерпретировали, ученые, да, которое они интерпретировали как остатки вот большого взрыва. Да, реликтовое излучение, так называемое. Вот, но его не видно. И от Солнца оно точно не зависит, и вообще ни от чего не зависит, оно реликтовое. Ну, можно так интерпретировать. Другие опять-таки говорят, да, свет первого мгновения творения. Свет, но он только глазами не виден, а в другом спектре виден. Если бы у нас были глаза настроены на другой спектр, то мы бы, вот, глядя ночью на небо, мы бы видели этот свет. Но мы его не видим, потому что мы не приспособлены для этого света. То есть тут нельзя слишком зацикливаться на нашем аппарате. Если мы говорим, естественно, хотим перевести на язык естественной науки, то да, мы не можем ограничиваться нашим аппаратом, естественно. Да, мы должны брать весь спектр.